В основу нашей беседы прочту 28 стих 72 псалма. Автор этого псалма, Асаф, после своих переживаний, о чем он в нем рассказывает, приходит к определенному решению и принимает для себя резолюцию. И вот как он ее выразил. Я читаю 28 стих. «А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои». Асаф прошел глубокие воды испытания и искушения. Как он говорит, «Едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». Он пытался силой своего ума понять и объяснить, почему нечестивый благоденствует, а он, чадо Божие, верующий в Бога, должен страдать. И невольно у него возникает вопрос, так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои? И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих. И дальше он говорит о том, как кипело сердце его и терзалась внутренность его. «Я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою». Да, он пережил полную неудачу, пытаясь своим умом найти разрешение этим мучительным, противоречивым мыслям. Доколе? Доколе он не вошел во святилище Божие? Вот тогда он уразумел. Вот здесь, в Доме Божьем, он понял причины терзания внутренности его. Он понял важнейшую истину, что невозможно служить двум господам. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Он, как говорит Слово Божие, подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Такой человек – самый несчастливый человек. Поэтому одно, что ему необходимо – это приближение к Богу. Да, он понял, в чем его ошибка. И с этого дня и часа, чтобы больше ее не повторить, он принимает для себя резолюцию. Я намерен во что бы то ни стало приближаться к Богу. Для меня с этого дня и часа на первом месте будет приближение к Богу. Ему будет принадлежать приоритет во всем. К такому выводу пришел Асаф. Бог будет первенствовать в его жизни, будет властелином его. Эта решимость возвратиться к Богу и является доказательством, что он воистину был чадом Божьим. Правда, он почти не пал. Он перестал посещать храм Божий. Не имея общения с другими детьми Божьими, он начал приглядываться, как благоденствуют грешники, и начал им завидовать. Он притом начал думать, что Бог поступает с ним несправедливо. Почему я и моя семья должны так страдать? Разве я не служил верно моему Богу, каждый день молился, читал Слово Божие, поступал с людьми справедливо, удалялся от зла, не пропускал собраний верующих? И вот вместо вознаграждения только одна беда за другой. Вот до каких размышлений дошел Асаф. Дорогие мои, если бы он не был чадом Божьим, то он бы удалился еще дальше и дальше от Бога. Доказательством того, что он был чадом Божьим, является именно в принятии им решения «А мне благо приближаться к Богу». Обратите внимание на то, что свое намерение приближаться к Богу он ставит в контраст с теми, которые отступают от Бога. В предыдущем стихе он говорил: «Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Богу». Здесь мы видим контраст между возрожденным человеком и невозрожденным. Один удаляется, а другой приближается к Богу. Если человек действительно родился свыше, Дух Святой возродил его к новой жизни, и если он на каком-то этапе жизни своей пал, то благодать Божия, которая его спасла, обязательно возвратит его к Богу. «Никто не похитит их из руки моей, — говорит Иисус Христос, — Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего». Это слова нашего Господа Иисуса Христа. В этом видно доказательство Его спасения. Вспомним пример псалмопевца Давида. Как глубоко он пал в грех. И все же благодать Божия его не оставила. Бог дал ему покаяние. Почему? Потому что он был чадом Божьим. Правда, Давид понес тяжелые последствия своего греха. И как много пришлось ему пострадать за свой грех. Да, Господь простил его, возвратил радость спасения его и не отнял от него духа своего святого. Как иначе было с царем Саулом? Он вначале как будто имел все признаки чада Божия, но Бог отверг его, в нем не было страха Господня. Он искал своей славы, а не Божьей. Эту же разницу мы видим в Петре и Иуде. Подумайте, как глубоко пал Петр, что даже отрекся от Христа. Но Господь не покинул его. Христос молился за него, дал ему духа покаяния, и Петр был восстановлен. Христос сказал ему: «Я молился за тебя, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». И он действительно обратился, и как чудно Господь его употребил, восстановил его. Петр был овцой пастыря доброго, и хотя он заблудился, добрый пастырь нашел его и возвратил его в стадо свое. А что мы можем сказать об Иуде? Мы должны заключить, что он не был чадом Божьим. И доказательством этого является то, что он не покаялся, несмотря на то, что он имел для этого много возможностей. Но он пренебрег ими. И мы видим, как он все дальше и дальше удалялся от Господа. Вместо того, чтобы пасть у ног Христа, он отступает от него дальше и дальше. И только тогда, когда уже было поздно, он в отчаянии, видя свою гибель, говорит: «Согрешил я, предав кровь невинную». Но это не было покаяние, не было исповедания перед Богом. Он сказал это людям, и в результате он пошел и удавился. Вот контраст между возрожденным и невозрожденным. Первый может сказать: «Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку». Возрожденный всегда под личной охраной Спасителя. Но как же понять шестую главу послания к евреям? Нужно, конечно, здесь взять всю эту главу в контексте. Если так, то ясно, что тут говорится не о невозрожденных людях. Невозрожденный, хотя и имея вид благочестия, хотя быв просвещенным и вкусившим дара небесного, и соделавшийся причастником Духа Святого, и вкусившим благо глагола Божия и сил будущего века, и отпавший, такого невозможно обновить к покаянию. Так мы читаем в 6 главе послания к евреям. Почему? Потому что такой человек попирает единственное, что может дать ему жизнь. Божье прощение грехов и право на Царствие Божие – это кровь Иисуса Христа, и он попирает его под ногами. Все это можно было сказать о Иуде. Если кто, то он, один из апостолов, был просвещен, вкусил дара небесного, соделался причастником действий Духа Святого и вкусил благо и глаголы Божии и сил будущего века. Да, он видел, слышал и пережил все эти блага, и тем не менее не имел самого главного, он не имел жизни Божией. Апостол Павел предупреждает этих верующих, кому он так пишет, чтобы они проверили себя, являются ли они злаками полезными, или они тернии и волцы негодные, как он тут приводит пример. Послушайте, как он говорит: «Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произрастающий злак полезни тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящие тернии и волцы негодно и близко к проклятию, которого конец – сожжение». Что, собственно, говорит апостол Павел в этой 6 главе послания к евреям? Он говорит, что можно быть просвещенным, можно вкусить дара небесного, соделаться причастником Духа Святого, то есть пережить на себе благословенные действия Духа Святого, его обличение, его увещевание к покаянию, к вере Господа Иисуса Христа, видеть все блага, предлагаемые Богом Сыне Его, и дальше вкусить благо глагола, то есть Слово Божие и сил будущего века, – то есть блаженство вечности с Богом, и тем не менее не пережить возрождение. Такой человек может даже радоваться и восхищаться, когда на него снисходит этот дождь Божьих милостей и благодати с неба. Но если почва его сердца не поддается этим действиям Духа Святого, то пользы никакой оно не принесет. Наоборот, он ожесточается все больше и больше, и не реагируя на голос Божий, зовущий его к покаянию и к вере. Возлюбленные, проверим себя, где мы стоим перед Богом. Ведь тут вопрос вечности. Чадо ли ты Божие или чадо гнева? Есть ли в тебе признаки дитя Божие? Принадлежат ли тебе слова 9 стиха этого послания, обращенные к верующим, которых Павел так предупреждает и увещевает проверить себя? Можно ли о нас сказать, впрочем, о вас, возлюбленные, как пишет апостол Павел им, мы надеемся, ближе к подлиннику сказано, мы уверены, что вы в лучшем состоянии, что касается вашего спасения, хотя и говорим так. О, какую чудную уверенность имеет чадо Божие, что за него ходатайствует сам Господь Иисус Христос. О Петре, о чаде своем он говорит, я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. А как насчет Иуды? Мог ли так молиться о нем Христос? Послушайте, Отче Святый, это Иисус Христос молится, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб. Теперь послушайте, как дальше он молится. Кроме сына погибели. Это он говорит об Иуде. «Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя. Это те, которые, получив познание истины, произвольно грешат против Духа Святого. Они ожесточают свои сердца. Они пренебрегают единственным способом спасения. Они, как Каин, приносят жертвы, которые Бог должен отвергнуть». То есть производство своего труда. Жертву же Авеля Бог принял, ибо он принес жертву угодную, жертву агнца закланного. Слово Божие говорит, что Авель поступил по вере. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин, ею получив свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. И поэтому, дорогие мои, если мы отвергнем или отвергаем ту единственную жертву, о которой прообразно говорит жертва Авеля, жертву, принесенную агнцем Божьим Иисусом Христом, то нет для нас спасения, иного спасения нет, спасение без этой жертвы невозможно. Если мы, получившие познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех, но какое-то страшное ожидание суда и ярость огня, готова пожрать противников. И дальше слушайте, что говорит Слово Божие, это 10 глава послания к евреям. «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящены и духа благодати оскорбляет. Да, страшно впасть в руки Бога живого. Дорогие мои, есть только одно возможное спасение. Это спасение через веру в Господа Иисуса Христа. Только Его святая кровь в жертву за наш грех может очистить нас от всякого беззакония и представить нас праведными перед Богом. Проверь, мой друг, веришь ли ты или нет. Живет ли Иисус Христос в твоем сердце? Испытай себя по слову Господню, чадо ли ты Божий или нет. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, кроме имени Иисуса, которым надлежит нам спастись. Это спасение ни с чем не сравнимо. И притом, будучи единственным путем спасения, без него не избежать страшного суда Божьего и ярости вечного огня, готового пожрать всякого отвергающего его. Как раз об этом и говорит нам автор в самом начале своего послания к евреям во второй главе с 1 по 3 стихи. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, тут говорится о законе Моисея, то как мы избежим вознеродевши о толиком, то есть о столь великом, о столь ни с чем не сравнимым спасением, которое, быв сначала проповедано Господом, и нас утвердилось слышавшим от Него при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами и раздаяниями Духа Святого по Его воле. На этот вопрос ответ очень прост. Мы не избежим. Пренебрегая единственным мостом, пересекающим реку, мы не на другой берег реки не попадем, а переплыть мы не можем. Есть один единственный мост – между этой жизнью и вечностью – это Иисус Христос. Дорогие мои, спасение это велико, потому что его автором является сам Бог. Бог в трех лицах – Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Вся Троица вовлечена в спасение человеческой души. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего, чтобы искупить его, а Дух Святой – тот, который обличает, призывает и увещевает грешника прийти к Иисусу. И когда грешник приходит к Отцу Небесному через заслуги Сына Его Иисуса Христа, Дух Святой возрождает его, дает ему жизнь вечную и делает его новым творением во Христе Иисусе. Величие этого спасения заключается и в том, что оно доступно каждому без исключения, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Да, мой друг, если ты еще не принял его, то знай, что оно предлагается и тебе, кто бы ты ни был. Христос на Голгофе вкусил смерть за всех, за каждого. Слава и благодарение Ему. Но оно велико, это спасение, и потому что оно вечно. Тот, кто его имеет, может сказать вместе с Асафом, псалмопевцем, автором 72-го псалма, «Но я всегда с тобою, ни на день, ни на два, ни на год или 10, но всегда, вечности, слава и благодарение Ему». Как может он сказать это с такой уверенностью? Но я всегда с тобою, потому что ты держишь меня за правую руку. В этом и величие спасения, которое от Господа, оно обеспечивает меня жизнь вечную. Слава Господу! Он не даст, чтобы кто или что-либо похитило меня из его святой пронзенной руки. Это его обетование. Он запечатлел это обетование кровью своею. Что же это значит? Я имею теперь право грешить? О, дорогие мои, долой такие мысли! Кто так думает, не имеет малейшего понятия о спасении, совершенном Иисусом Христом. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Возрождение освобождает нас от рабства греха. Мы воскресли к новой жизни со Христом. Тот, кто умер для греха, он ходит в обновленной жизни Христовой. Он является новым творением во Христе Иисусе. Все стало новое в его жизни. Поэтому псалмопевец говорит, «А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Мой друг, если ты не имеешь уверенности в спасении твоей души, твоей бессмертной души, то сделай и ты то самое, возложи твое упование на Иисуса Христа. Пренебрегать этим спасением значит удаляться от Бога и погибнуть во веки вечные. Прийти к Нему верою Господа Иисуса Христа значит иметь жизнь новую, жизнь вечную. О, да поможет тебе Господь избрать правильный путь. А то, как избежать вечность в огне неугасимом, если пренебрегать единственным путем спасения? Да благословит тебя Господь принять сейчас правильное решение.